пока жена с дочками ахали, рассматривая привезенные подарки, он, успокаиваясь, стал прикидывать, что нужно будет сделать уже завтра, а что можно отложить на недельку-другую. Сильно истосковался он за долгие 4 года по привычной крестьянской работе. Ему немедля захотелось почему-то сходить к Соловьиному логу, где раньше еще, до колхозов, стояла его изба, где он родился и женился. Захотелось посидеть над обрывом, послушать шум орешника. Вздохнув, Фома достал сигареты, дорогую, отливающую перламутром зажигалку, и закурил, чувствуя на себе восхищенный взгляд жены. Какая-то робость проглянула в Нюрке. Фома подошел, усмехнулся, снисходительно ласково оглаживая ладонью крутые плечи жены. И она под его рукой вся вспыхнула и обмерла. Глаза у Фомы под поредевшим чубом были прежние, с прищуром, васильково-ласковые, правда, слегка начинавшие уже выгорать. — Ох, Фома, Фома! — прошептала Нюрка, бессильно обмикая в его руках. Вот уж как во сне. Неужто эта проклятая война в самом деле затухла? Затухла, Нюра, затухла. Поспешнее, чем надо было, ответил Фома. Сам тому первый свидетель. Сколько мы русской кровушки на этот пожар выхлестали. Ну, ладно, давай присядем на бревна. Пусть девки похозяйствуют, а мы посидим. Ох, и вытерпел я мечтаний всяких. Вот, думаю, вернусь, сядем с Нюркой, помолчим, а больше ничего и не надо. Твоя правда, Фома, и не надо. Они опустились друг подле друга на какое-то подгнившее бревно, как когда-то в давней молодости на посиделках, затихли. Солнце, еще хорошо гревшее, низилось. Закрыв глаза, Нюрка прислонилась к мужу, и, несмотря на то, что она была крупнее его и выше ростом, чем Фома в молодости, стеснялся и старался рядом с женой на людях не появляться, почувствовала себя сейчас беззащитной и слабой. «Пришел, надо же! Я и думать боялась», — говорила она сквозь невольные счастливые слезы. «Людям одно говорю, а сама оглянусь тайком, да и поплюю с глазу. Значит, доля такая вышла — уцелеть и домой тебе возвернуться, а нам тебя дожидаться. А Митяй 20 лет, значит, всего и жить-то ему. Молчи, Фома, не надо, не накликай грех. Если бы никто не пришел, тогда что? Молчи, девки поднялись. Одна другой лучше. Девки, что? Дойдет срок, только их увидишь, — вздохнул Фома. Сынок-то корень родовой, подрублен напрочь. Нам с тобой мужика больше не взрастить. Фома глянул искоса на руки жены, сплошь в крупных узловатых венах переменил разговор. — Что, Нюра, хорошее тебе мыло? — спроворил из вражеской Германии, — спросил он с довольной усмешкой. — Ну, чего молчишь? — Ох, Фома, — сказала Нюрка, жалко моргая, — продали мы то мыло-то с Танюхой на базаре. Письмецо-то запоздало. Туго вскочив с бревна, Фома страдальчески сморщился и непонимающе уставился на жену. Пожалуй, с такой скоростью прыгал он только с катушкой за спиной в первую попавшуюся рытину или воронку, когда бежал через взлохмаченные взрывами открытые пространства. Какой-то потаенной стороной сознания, угадывая наиболее опасные смертоносные места. «Мыльце? Мыльце, говоришь?» — крикнул Фома высоким срывающимся фальцетом. «Это же золотое мыльце-то было!» «Фома, так ведь что делать, Фома? Почтальонша-то вертихвостка!